Глава третья. О целях с научной точки зрения. Многие коучи по саморазвитию утверждают, что постановка цели — это основной фактор достижения успеха. Но действительно ли это так? Достаточно ли правильно заданного вектора движения, чтобы гарантированно прийти к результату? Давайте разберемся в этом вопросе с точки зрения психологии. Во-первых, важно помнить, что постановка целей — процесс сложный и многогранный. Не стоит винить себя, если что-то не получается с первого раза. Если вы пытались, но не смогли прийти к результату, это вовсе не означает, что с вами что-то не так. Просто вам не рассказали, как правильно ставить цели и двигаться к ним. Вы ведь не стали бы ожидать от себя мастерской игры на фортепиано без репетиций, правда? Так и с целеполаганием. Этому необходимо научиться. За годы практики я разработала собственный алгоритм, который лежит в основе метода Альфа, помогающего формировать цели и достигать их. Мозг стремится к балансу. Постановка цели существенно влияет на самовосприятие человека. Мозг не различает мечты и реальность, так что желаемое и уже достигнутое сливаются в нашем подсознании в единый образ. Когда мы знаем, чего хотим, мы изменяем свое самосознание. Все наши цели становятся частью личности, независимо от того, добились мы их или нет. Как это работает? Представляя достижение результата, мы видим свой идеальный образ в момент успеха. Но этот образ часто не совпадает с тем, кто мы сейчас, что создает сильное напряжение. Мозг стремится устранить это напряжение и приблизить реальность к ожиданиям. Именно поэтому постановка целей и визуализация важны. Они мотивируют нас двигаться вперед. Однако это напряжение не должно быть избыточным. Слишком сильное ощущение разрыва между желаемым и действительным может вызвать прокрастинацию и страх неудачи. Если подсознательно вы не верите в успех, любые действия будут казаться слишком рискованными, и мозг начнет сопротивляться выходу из зоны комфорта. Дофамин как средство от прокрастинации. Дофамин, известный как гормон счастья, играет ключевую роль в достижении целей. Он вырабатывается, когда мы переживаем приятные эмоции, и каждый шаг на пути к цели приносит удовлетворение, стимулируя его выработку. Этот химический бонус напоминает конфетку, которую дают ребенку за хорошее поведение. Он сокращает дистанцию между идеальным и реальным «я», помогая сохранить мотивацию и фокус на цели. Чтобы поддерживать этот процесс, важно разделять большие цели на маленькие шаги и хвалить себя за каждый успех. Но шаги должны быть значительными. Маленькая, но ощутимая победа. Например, если ваша цель — накопить 2 миллиона рублей на первый взнос за квартиру, каждая отложенная тысяча не принесет заметного дофаминового всплеска. Важно, чтобы достижения были видимыми и ощутимыми для мозга, иначе мотивация может угаснуть. Планы любят тишину? Как лучше поступать с нашими целями? Делиться ими с другими или держать в секрете? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые боятся сглаза или опасаются потерять мотивацию, если расскажут о своих планах. Другие, наоборот, чувствуют социальное давление и начинают действовать, чтобы оправдать ожидания окружающих. Одной из моих клиенток, Марине, было трудно удержаться от рассказов о своих планах на открытие собственного бизнеса. Она делилась с друзьями этой мечтой, получала много положительных отзывов и поддержку. Но каждый раз после таких разговоров у нее возникало ощущение, что цель уже почти достигнута и добиваться ее не нужно. Получив дофамин от восхищенных отзывов на цели и планы, ее мозг расслаблялся, и она откладывала работу. Это пример того, как рассказ о планах может создать ложное чувство удовлетворенности. В то же время другой мой клиент страдал от того, что обесценивал свои достижения. Он работал над запуском стартапа, собрал команду, разработал бизнес-план, но все равно считал, что не добился ничего значимого, потому что первый миллион еще не заработан. В этом случае ему было полезно делиться своими успехами с близкими. Их поддержка и признание помогли ему осознать свои достижения и подпитали мотивацию. Рост из боли и рост из выбора. Многие считают, что рост возможен только через трудности, но это не всегда так. Вот простой пример из практики. Моя клиентка Оля Жила с мужем и ребенком в однокомнатной квартире. Когда родился второй ребенок, стало слишком тесно, и начались ссоры из-за нехватки личного пространства. В итоге Оля и ее муж оказались перед сложным выбором — либо разойтись, либо срочно искать жилье побольше. Это пример того, как кризисная ситуация вынуждает принимать решения. Рост из боли. Теперь представьте, что они не ждали до последнего. Если бы Оля и ее муж заранее обсудили, что с рождением второго ребенка им потребуется больше места, они могли бы к этому приготовиться. Оля могла бы подумать о дополнительных курсах для работы на дому, а муж — рассмотреть возможность подработки. Они бы начали откладывать деньги на новый, более просторный дом. Это пример того, как можно расти из выбора, планируя действия заранее и избегая кризиса. Альфа-подход — это про осознанное планирование и грамотное распределение ресурсов. Это как игра в шахматы. Альфа всегда думает на несколько ходов вперед, а не ждет, пока король окажется под угрозой. В отличие от женщины бета, которая терпит до последнего, надеясь, что ситуация как-то сама собой разрешится, альфа предпринимает шаги заранее. Она не ждет, пока все станет настолько плохо, что даже кот начнет собирать свои вещи, чтобы сбежать из этого хаоса. Представьте себе. Бета сидит в кресле и думает, что она застряла в жизненной колее, как машина в грязи. Она ждет, когда кто-то придет и вытащит ее, хотя бы во вселенском масштабе. В это время альфа уже давно обзавелась лопатой, ковриками под колеса и планом, как выбраться из этой грязи с наименьшими потерями. Она понимает, что трудности — это просто часть пути, к которым можно и нужно быть готовой. Альфа заранее прогнозирует возможные проблемы и готовится к ним, чтобы не испытывать дискомфорт и не тратить потом все свои силы на решение внезапно возникших проблем. Выбор, сделанный из осознания ситуации и планирования, оставляет больше энергии для реализации задумок. Это рост из выбора, а не из боли. Альфа не тратит время на битву с ветряными мельницами или на поиск виноватых. Вместо этого она направляет всю свою энергию на построение лучшего будущего. Она не спрашивает, почему это происходит со мной, а думает, что я могу сделать, чтобы ситуация улучшилась. Она не драматизирует свои проблемы и не закатывает глаза со словами «ну вот, опять все на мне». Вместо этого она говорит «отлично, у меня есть план, и я знаю, что делать». Понимание работы нашего мозга и психики как чтение инструкции перед сборкой мебели из IKEA. Это помогает избежать ненужных тревог и разочарований, когда окажется, что вы перепутали детали. Осознание того, как мы устроены, позволяет здраво оценивать себя, планировать путь и не разочаровываться в целях. Помните, что с вами все в порядке. Не путайте свои действия с оценкой собственной личности. Ваши действия — это просто шаги на пути к достижению ваших целей. А если какой-то шаг оказался неудачным, это не значит, что вы плохой человек. Это просто значит, что вы собираете мебель без инструкции. Но ведь ее всегда можно пересобрать. Предлагаю этим и заняться в следующей главе.